Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Ширяевца. Александр Васильевич Ширяевец – русский поэт, писатель и драматург, один из представителей так называемых новокрестьянских поэтов, близкий друг Сергея Есенина, который называл его «Баюн, Жигулей и Волги». Александр Васильевич Абрамов родился 2 апреля 1887 года по старому стилю в селе Ширяево-Буерак Сызранского уезда Симбирской губернии, ныне село Ширяево Самарской области. Отец Василий Иванович Абрамов был родом из Тамбовской губернии. Прошу заметить, что это не оговорка, и в действительности город изначально и очень долгое время именовался именно Тамбов. За последние пару веков у очень многих наших старинных городов и сел прежние названия были изменены или даже заменены на новые. Иногда в названии меняли всего 1-2 буквы. Тема эта большая и не вписывается в формат всей поэтической передачи. Могу лишь для примера упомянуть несколько прежних названий городов: Дебрянск, Плесков, Суздаль, Рязань. Причем нынешняя Рязань – это и вовсе город Переяславль-Рязанский. Нахождение же остатков прежнего города Рязани, якобы разрушенного татаро-монголами, ныне городище Старая Рязань, располагается в 65 километрах юго-восточнее современной Рязани, выше по течению на высоком берегу реки Оки. Но пора уже вернуться к биографии героя нашего выпуска. Итак, матушка будущего поэта Мария Ермолаевна в девичестве Семенова родилась в дворовой семье небогатого помещика, проживала в уездном городке Сенгилей Симбирской губернии, расположенном на правом берегу Волги, в красивой местности среди гор и холмов. В начале 1880-х Мария познакомилась с Василием Абрамовым, приехавшим из Тамбова на службу в качестве полевого приказчика. Вскоре они повенчались в селе Дворянская Терешка. В поисках заработка молодожены переехали в село Ширяево-Буерак, где в 1887 году родился сын, которого нарекли Александром. Он был долгожданным ребенком, так как старшие дети в семье, сын Петр и дочь Александра, умерли до его рождения. Родители выходцы из крепостных приписывались к мещанскому сословию. В связи со сменой рода занятий отца, служащий на известковом заводе, лесной объездчик, предприниматель, детство будущего поэта проходит в разных местах Поволжья. В автобиографии он позднее писал: «Полюбил поэзию, читая книги, заносимые в село торговцами-лубочниками. Первым прочитанным поэтом был Кольцов, потом Лермонтов. Иногда отец выписывал журналы «Родина» и «Нива». Совсем юный Александр сначала завершил обучение в земской школе села Бинорадка Самарской губернии, а в 1898 году закончил с похвальным листом церковно-приходскую школу в родном селе и поступил в Самарское второе городское училище. Однако в 1902 году из-за тяжелого материального положения, возникшего в семье после смерти отца, Александр был вынужден оставить учебу и начать трудиться на Самарской бумагокрасильной фабрике. В 1903-1904 годах Александр Абрамов жил в городе Ставрополь на Волге, или, как его называли в то время, Ставрополь-Самарский. Сей город в 1964 году был переименован в честь итальянского революционера и стал называться Тольятти. В всем городе поэт трудился в канцелярии казенного лесничества. В 1905 году После потери работы и безуспешных поисков новой, Александр вместе с матерью по совету ее сестры переезжает в Среднюю Азию, где вплоть до 1922 года трудится чиновником почтово-телеграфного ведомства в Ташкенте, Бухаре и Ашхабаде. Здесь начались и его серьезные занятия поэзией, пробужденные еще детским восприятием красот родной природы и стихами разных поэтов, полюбившихся с ранних лет. Тема родной стороны занимает одно из центральных мест в творчестве поэта. Начиная с самых первых своих стихотворений, он склоняется к народно-песенному творчеству, и волжские произведения, посвященные родному селу и Волге, выполнены в плясовом стиле. В них ярко выражен лихой и безудержный темперамент поэта. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества, а первым прозвучит стихотворение Ширяева. «В междугорье залегло в Жигулях мое село, рядом Волга плещет, льнет, пробывалое поет, супротив царев курган, память сделал царь Иван, а кругом простор такой, глянешь, станешь сам не свой, все б на тот простор глядел, вместе с Волгой песни пел». Стихотворение «Гвоздика». «Гвоздики пряные, багряно-алые, вдыхал я вечером, дала их ты. А ночью снились мне сны небывалые, и снились алые цветы, цветы. Мне снилась девушка такая странная, такая милая, а взгляд — гроза. И душу ранили мечты обманные, и жгли лучистые ее глаза. И снилось будто бы на грудь усталую припала с ласками на грудь мою гвоздику пряную, багряно-алую, благоуханную с тех пор люблю. Стихотворение «Цветы счастья», «Папоротник». Расцветают в ночь купалы небывалой красоты, как огни багряно-алы, чародейные цветы. Чащ заросли лесные обступили их гурьбой, караулит силы злые вместе с бабою Егой. Если счастье не ласкало никогда, иди туда, ровно в полночь на купалу расцветет цветок-звезда. Только знай, что злая сила и хитра, и велика. Ждет удалого могила из-за приворот цветка. Если страх душе неведом, на смекалку тароват, рви его, пойдешь к победам, будешь счастлив и богат. Стихотворение «Что там носитесь?» Что там носитесь с Джиакондами, да с Роландами, да с Мадоннами, хороводитесь у чужих морей? В чужой славушке зябко греетесь, а ли нет у нас свет забавушки той путятишны, Ильи Муромца, Богородицы, Волги матушки, златоцветовой своей славушки? В 1908 году в журнале «Туркестанский курьер» были впервые опубликованы стихи и рассказы Александра Абрамова. Тогда же появился и псевдоним «Ширяевец» в память о родном селе. В 1911 году Александр Ширяевец становится одним из авторов изданной в Ташкенте конгломератной книги «Стихи», где ему принадлежал целый раздел «Ранние сумерки». Здесь подает о себе голос основная тема поэзии Ширяевца – песни народной Руси. Он ищет выхода в большую литературу и посылает свои стихи в петербургский еженедельник «Народный журнал», где с конца 1912 года начинает печататься. Тогда же отправляет письмо поэту Николаю Клюеву, переписка с коим оказала существенное влияние на творчество начинающего поэта. А его стремление к расширению круга литературных единомышленников приводит к заочному знакомству с живущим тогда еще в Москве Сергеем Есениным, которому, как секретарю журнала Суриковского литературно-музыкального кружка «Друг народа», в начале 1915 года попадают присланные Ширяевцем стихи. Есенин отвечает чрезвычайно доброжелательным письмом, положившим начало их переписке и затем дружбе. Своим заочным знакомством с Николаем Клюевым, Сергеем Есениным, а затем и с Сергеем Клычковым, Александр Ширяевец решительно утверждается на путях новой, идущей от самых народных глубин, поэзии и прочно вписывается в круг крестьянской купницы. Даже в его внешности, подобно всем им, проступала прежде всего крестьянская сущность. Современникам он запомнился по-мужичье скупоречивым, вдумчивым, широкоплечим увольнем, парнем в картузе и огромных яловых сапогах. Еще в 1914 году в Ташкенте поэт печатается в межавторском сборнике «Под небом Туркестана», а затем с 1915 по 1917 год издает полностью авторские книги стихов «Запевка», «Богатырь», «Алые маки», «О музыке и любви». В 1919 издается, посвященная Сергею Есенину, «Сказка об Иване, крестьянском сыне». Вместе с другими новокрестьянскими поэтами он печатается в одних и тех же изданиях «Ежемесячный журнал», «Голос жизни», «Современник». Входит заочно в литературную группу «Краса» и литературно-художественное общество «Страда». Стихотворение из «Зимних картин». «Всю ночь, как призрак белый, пустившись в дикий пляс, метель в полях шумела, куда-то вдаль неслась и прилетала снова на крыльях из парчи. И был, как стон больного ее напев в ночи. Всю ночь метель рыдала, и крылась в сердце жуть. Иное сердце знало, что счастье не вернуть». Стихотворение «Песня жизни». Кто-то тихим, грустным голосом поет, песня льется, надрывается, звенит. Грусть неясная волнует и гнетет, много сердцу эта песня говорит. Как во сне я вижу сгинувшие дни, молодые, улетевшие года. Не зажгутся снова прошлого огни, не вернутся дни былые никогда. В вихре жизни мчусь к желанному концу, отчего же злая грусть меня томит? Смутный призрак наклоняется к лицу. Песня стонет, надрывается, звенит. Стихотворение «Масленица» посвящено другу, поэту Сергею Городецкому. Взвились кони, пляшут санки, мигом смерим все концы, голоси мне, Влад Тальянка, заливайтесь, бубенцы. Сколько смеху, сколько песен, ошалело все село, снег дорожный месим, месим, пообгоним всех назло. Алым цветом пышут девки, глянут, звонче я зальюсь. Да неужто в кои веки пропадет такая Русь? Голосистую тальянку бросил в ноги, шибче, эх! Мчатся кони, пляшут санки, свищет ветер, брызжет снег. Стихотворение Николаю Клюеву. Говорил ты мне, что мало у меня удалых строк. Удаль в городе пропала, замотался паренек. А как девица-царевна светом ласковых очей душу вывела из плена, стали песни позвончей. А как только домикнулся, кинуть город мне пора, всколыхнулся, обернулся в удалого гусляра. События 1917 года Александр Васильевич Ширяевец принимает по-своему, так сказать, с крестьянским уклоном. И в одном из своих писем замечает: чудеса, много криков, лозунгов и прочего, кое от чего начинает тошнить. Но я жду, что скажет не фабричная, считающаяся только с Карлом Марксом Русь, а Русь деревенская, земледельческая. И заранее отдаю ей мои симпатии, ибо только в ней живая сила. Не принимает он и наметившуюся вскоре после Октябрьского переворота установку на литературу как на средство выполнения политического заказа. Он и после всех этих событий по-прежнему остается певцом красот родного ему Поволжья. Родившись и проведя детство на Волге, он в дальнейшем был долгие лета отделен от нее безводным Туркестаном. Хоть поэт и посвятил Туркестану книгу стихов «Край солнца» и «Чембета» «Туркестанские мотивы» в 1919-м, а позднее в 1924-м и поэтический цикл «Бирюзовая чайхана», но Волга навсегда стала для него родным, любимым, но недостижимым краем мечты и счастья. В мае 1921 года к Александру Ширяевцу в Ташкент ненадолго приезжает Сергей Есенин, а в следующем году он сам, оставив Туркестан, переезжает в Москву, где поселяется в доме писателей на Тверской улице. Сразу же вступает в литературное объединение пролеткультовских поэтов «Кузница», из которого через год его исключают за недостаточную пролетарность его творчества. Не предпринимая дальнейших попыток связать себя с какой-либо литературной группой, Ширяевец избирает путь упорного и сосредоточенного поэтического труда в суровом одиночестве, подальше от шумихи и витейства литературного российского Вавилона, осуждая в частности и Есенина за имажинизм. Печатается в журналах «Красная Новь», «Красная Нива», в «Альманахе Недра», в газете «Московский понедельник» и других изданиях. Стихотворение «Тополя». Тополя, словно стража улиц лунных, пустынных, замечтались и тихо шелестят в полусне. Ваши милые руки в браслетах старинных мне упали на плечи, но не весело мне. Не любил этот край я уснувшей царевны от заклятий неведомых губящих сил. Уносился я к Волге певучей и гневной, с жигулями родными во сне говорил, а теперь стало жаль мне сожженных, пустынных, ожидающих чуда безкрайних полей, бледных рук в потускнелых браслетах старинных, шелестящих о чем-то в полусне тополей. Стихотворение «Утро». Свирель рассвета заиграла, ночь поплелась в свой тихий дом, а солнце весело орало на пароходе голубом. Стряхнули горы сон старинный, туманный прояснился взгляд. Шумят кудрявые вершины, червонцы солнца к ним летят. С красавой барки песня мчалась, раскинул день победный стан, а солнце с Волгой обнималось, веселый ухарь-капитан. Стихотворение «Из города, из плена». Я из города, из плена к вам приду, и на травы, и на сено упаду. Загляжусь, как васильковый лен цветет. Пусть кует мне жизнь оковы, не скует. Словно в золоте червоном ходит рожь, шелестит, шуршит с поклоном. Узнаешь? Звонкой песней вместе с жницей я зальюсь, над судьбой озорницей посмеюсь. Манит к воле голос в поле ветровой. Опьянею я от воли полевой. Стихотворение никогда, старина, не загаснет. Никогда, старина, не загаснет. Слишком русское сердце мое. Позабуду ли песни на Клязьме, как я мчался с тяжелым копьем, вечевые прибойные клики. Ветер Волхова вздул паруса, то палач, то нищий калика, то с Булатом в разбойных лесах. Не припомню, какого я роду, своего я не помню села. Ускакал я в бывалые годы, старь родная меня занесла. После переезда в 1922 году в Москву Александр Ширяевец сталкивается с явным неприятием его поэтического творчества большевистской властью. Оно оказалось не во всем соответствующим веяниям времени. Цензура долго не пропускала в печать многие его стихи и историческую поэму «Мужико слов». Но в 1923 году поэма все же была издана, а затем вышло еще несколько его литературных трудов. Поэма «Палач», «Песенный сказ», циклы стихов «Поминальник» и «Складень», а также книга «Узоры», «Песни и стихи для детей». В стихотворениях Александра Васильевича московского периода заметен его отход от песенной лирики к эпосу. В самом начале 1924 года Александра Ширяевца принимают члены Союза писателей, и чуть позже публикуется лучший сборник стихов поэта «Раздолье», получивший самую высокую оценку и критиков, и читателей. Стихотворение «За Русью молодицей». За Русью молодицей бегут два паренька. Ну что же, озорница, кому твоя рука? Не я ли ражей, бравый, с червонцами мошна? Пойдем со мной направо, ей будешь, что княжна. Не слушайся, буржуя, уж я не по душе. Налево докажу я быть счастью в шалаше. Несутся в перегонку, за белые руки хвать. Она смеется звонко, ой, не пора ли отстать? Скажу я вам без гнева, я путь без вас найду. Ни вправо и ни влево я с вами не пойду. Стихотворение «Волги». Тускнеет твой венец алмазный, не зыкнет с посвистом жених. Все больше пятен нефти грязной, плевки горынычей стальных. Глядишь, старей и дряхлее, как пароходы с ревом прут, и голубую телогрею чернит без устали мазут. А жениха все нет в дозоре, роняет известь едкий прах. Плывешь ты с жалобою к морю, но и оно в плевках, в гудках. Стихотворение «Есть ли что чудесней» памяти матери Марии Ермолаевны. Есть ли что чудесней жигулей хребтов? А какие песни с барок и плотов? А какие сказы ходят с голытьбой? Услыхал и сразу закипел гульбой. Жемчуг пьяных весел, паруса, суда. Все бы кинул, бросил и махнул туда. с озорной волною в эту синь и ширь, добывал бы с бою новую Сибирь. Пенные осколки до небес летят, матери и Волги, мой последний взгляд. Явный мир поэт Александр Васильевич Ширяевец покинул внезапно и весьма преждевременно. Он умер 15 мая 1924 года в возрасте 37 лет от воспаления мозга. Тело поэта было похоронено 17 мая того же года на Ваганьковском кладбище города Москвы. Смерть друга сильно потрясла Сергея Есенина, который в заявлении в Союз писателей объявил себя душеприказчиком по литературному наследству покойного, а вскоре написал одно из своих известнейших стихотворений «Мы теперь уходим понемногу», которое в первой публикации 1924 года было озаглавлено «Памяти Ширяевца». После смерти любимого друга Сергей Есенин неоднократно говорил: «Если я умру, похороните меня рядом с Шуркой милым», что и было исполнено. В 1925-м он был похоронен недалеко от могилы Ширяевца. В завершении выпуска по творчеству поэта Александра Васильевича Ширяевца прозвучит стихотворение «Моя королева Русь». «Моя королева Русь, лесная, речная, степная, все сказы ее наизусть я знаю, ее лишь не знаю. Клады заклятые свои из древли хранит она строго. Не знали и деды мои, быть может, не выдаст и Богу. За птицей чудесной я мчусь, за певой я сирена чую. Моя королева Русь, ей песни и жизнь отдаю я». После смерти поэта в 1928 году был издан сборник его стихов «Волжские песни». В 1961 в Куйбышеве вышел сборник избранных произведений поэта. Там же в 1980 издана книга «Песня о Волге». В 2007 в Тольятти сборник «Песни волжского соловья». На родине поэта в селе Ширяево, в том доме, где он провел свои детские ранние лета, с 1978 года был музей народного быта. С 2005 года это дом-музей поэта Александра Васильевича Ширяевца. С 1976 года в селе Ширяево проводятся есенинские чтения в день рождения Сергея Есенина. В городе Тольятти планируется установка памятника стихотворению поэта Ширяевца «Ставрополь-Самарский». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.